Глава 12. Максим вызвался отвезти Крулевскую домой. «Маргарита Сергеевна, я все ждал от вас одного вопроса, но так и не дождался. Тогда я задам его сам, можно?» «Валяй!» В голове Марго мысли носились взад и вперед, то выстраиваясь в цепь, то вдруг принимались водить хоровод. «Почему это наш защитник угнетенного народа такой осведомленный? Допустим, он участвовал в похищении девочки, но откуда он знает Хельгу и, естественно, меня, если он не местный, а приезжий? Значит, у него есть здесь свои люди. А этих людей наверняка знают люди Силуянова. Я правильно мыслю?» «Мыслишь ты, конечно, правильно. Даже очень правильно. Но господин генерал строго-настрого запретил подключать сюда силу. Я думал, ты в курсе. Ты мне лучше скажи, как твое сыщицкое чутье подсказывает, девочка все еще в городе? Или уже на другом конце земли? Надеюсь, расправиться с ребенком не посмеют даже самые отпетые революционеры. Короче, докладывай генералу информацию, добытую из своих источников, а я из своих. У него там народу много, пусть думает, как дальше поступать. Все, у меня уже глаза слипаются, и вообще у меня строгий врачебный режим». Машина, шурша резиной, вкатилась во двор нужного дома. Тарас прилетел первым рейсом. Потребовал, чтобы для него, несмотря на ранний час, открыли понравившийся ресторан «Пелопоннес», вызвал туда Крулевскую и Каверина. «Тарас, старина, ты забываешься. Я не у тебя на службе, а всего лишь твой консультант по договору и не более того. Зачем ты людей ресторанных потревожил? Им обеды готовить надо. Сие заведение только с 12 часов открывается. Власть свою показываешь. Нехорошо». Марго не выдержала и, прикрывая рот ладонью, по девичьи зевнула. Каверин сидел напротив генерала и молча пил кофе. «Все, высказались, голуби мои сизокрылые? Итак, первое. Госпожа частная сыщица». Он сделал ударение на слове «частная». «У тебя и вовсе дома полным-полно жучков. И дай бог, если этих тварей тебе наставил твой дружок Силуянов. Я ведь предлагал тебе перебраться ко мне, не захотела. Вот теперь и расхлебывай. Эти люди, что дочку Комусова похитили, не в городки, в городском парке играют. Представляешь, что там на Урале произошло, если руководитель крупнейшей ОПГ аж бегом свое чадо переправил сюда от греха подальше? В записке все правильно сказано. Комусов по национальности курд, но прежде всего он вор в законе. Детей ему иметь не полагается. Вот девочка и жила отдельно. Понятное дело, отец о девочке на каждом углу не кричал, но они узнали. Далее. В соседней области произошла серьезная бандитская разборка. Трупов целая гора. Я предполагаю, что Комусов послал своих, самых отпетых головорезов, девочку освободить. Но ничего не вышло. Полегли все, причем среди трупов мы не обнаружили ни одного курда. Сечешь момент? Их бешмерга, курдские военизированные отряды, в Ираке и Сирии сейчас так воюют, что всем чертям жарко. А наши местные бандиты для них просто как куклы тряпичные. Так, для тренировок. Девочку они, конечно, не убьют. Коран это не позволяет, тем более, что она как минимум наполовину тоже куртка. Но вот выкуп за нее потребует, мама, не горюй. Теперь тебе, друг мой Максим. Этого Свердловского в одиночку и срочно. Охранять как зеницок, сам понимаешь. Комусов, абы кому собственное дитя, не доверил бы. Хитер паразит. Хотел одним махом и дочь подальше отправить, и камушки, заказанные местным ювелиром, доставить. Каверин открыл было рот, но генерал махнул рукой. Да знаю я, что изумруды эти треклятые пропали. Короче, давай, королева, сюда этого своего Силуянова. Один хрен, он все равно в курсе всех наших дел. И главное, Комусов через него что там нам передать хочет. Звони ему прямо сейчас. Если бы вы знали, как мне не хочется с ним за одним столом сидеть. Да, видать, ничего не поделаешь. Эй, вы там, официанты, мухи сонные, хоть пожрать, принесите, что есть. Элитный ресторан называется.